Мне иногда кажется, что тебя подменили. Совсем другой стал. — Это плохо, — спросил он впервые за весь день, тревожно напрягшись. — Оборот, глупый, такой мне гораздо больше по душе. Правда чистейшая. Правда, только правда и ничего, кроме правды. Паша, а всему этому и правда конец? Честное слово, — сказал он сдавленным голосом, — поиграли и будет. Считай, на меня нашло затмение. С каждым может случиться. А потом все кончилось. Прошло наваждение. Ох, как верить хочется, — сказала она, с надеждой заставившей сердце бедняги подполковника заколотиться чаще. Знал бы ты, как мне все это осточертело. Катенька, — сказал он тихо, — не знаю, чем уж тебе и клясться, только все будет по-новому. Знать бы только, что наваждение не вернется. — Не надо, милая, — сказал он, почувствовав в ее голосе тревогу. — Ты уж мне поверь. Только подумать, что для этого потребовалась всего-навсего дурацкая авария. — Никогда не знаешь наперед, что потребуется, — сказал он рассудительно. — Если помнишь Библию, с одним парнем кое-что и случилось по пути в Дамаск. Тоже, знаешь ли, совершенно внезапно. Все, в том числе и он сам, вряд ли могли угадать заранее. «Ты как хочешь, а я завтра свечку поставлю», — серьезно сказала Катя, — «чтобы уж наверняка».